Незадолго до 17:00 Кастер и Йейтс воссоединились с Кьоу на холме Калхоуна. Пока Кастер думал, что предпринять дальше, Кьоу развернул половину своих бойцов в стрелковую цепь, чтобы сдержать воинов, пробирающихся наверх по глубокой ложбине, а вторую половину оставил в резерве и укрыл за хребтом. Кастеру нужно было действовать быстро. На его берег Литл Бигхорн уже перебрались сотни воинов. Индейцы, между тем, не торопились. Это был день методичного уничтожения противника, а не лихачества и демонстрации своей удали. Воины ползком пробирались через заросли полыни, высовывались на миг, чтобы сделать выстрел, и тут же снова скрывались. И все-таки нескольких индейцев солдатам удалось ранить. Деревянная нога видел, как с поля боя уходит, шатаясь и ковыляя воин. Когда он проходил мимо меня, я понял, что у него снесло выстрелом всю нижнюю челюсть. От этого зрелище меня замутило, потом вырвало. Бойцы Калхоуна, в отличие от нападающих на них индейцев, представляли собой легкую мишень. Их коленопреклоненные или прямые силуэты четко выделялись на голом склоне, и стрелы сыпались на них дождем. Пули взрывали пыль или с тошнотворным чмоканьем входили в живую плоть. Перепуганные лошади вырывались у пытавшихся удержать их коноводов. Карабины заклинивало, а Бентина все не было. Пока боевые порядки Калхоуна не дрогнули, Кастер погнал две роты Йейтса по хребту, надеясь переправиться через Литл Бигхорн вброд в 3 километрах к северу от стоянки и там захватить в плен сбежавших из палаток женщин и детей. Это был отчаянный, почти бредовый ход. С жалкими 7 десятками кавалеристов Кастер надеялся каким-то чудом прорваться через 5000-ную толпу женщин, детей и стариков и захватить достаточно пленников, чтобы вынудить воинов прекратить бой. До брода не добрался ни один солдат. Сосредоточившись в кустарнике у реки, шайены обрушили на первые шеренги кастеровских кавалеристов град пуль и стрел. Другая группа воинов, обойдя женщин и детей с севера, ударила по кастеру с фланга. Развернув коней, кавалеристы отступили на северный пригорок. Теперь инициатива полностью перешла к индейцам. Кастеровская удача исчерпала себя почти до дна. Кьоу был обречен с того самого мига, когда в битву вступил бешеный конь. Обогнув все выставленные капитаном заслоны, военачальник Аглала встретился с племянником сидящего быка белым быком во овраге к востоку от Бэтл-Ридж. Белый бык, едва успевающий передергивать затвор своего винчестера, не особенно обрадовался бешеному коню, из-за которого он чуть не лишился жизни в бесшабашной вылазке против Кастера на Йеллоустоуне 3 годами ранее. И вот теперь бешеный конь звал его повторить этот подвиг. Белый бык нехотя принял вызов, прокричав «Только небо и земля живут долго», он промчался галопом вместе с бешеным конем через разрыв в позициях солдат. Оба остались невредимыми и повторили свой маневр. К ним присоединились другие воины. Дождавшись, когда солдаты прервутся, чтобы перезарядить ружья, с южного склона на них ринулись пешие воины. Кавалерийские кони в смятении рванули к реке. По словам индейцев, оказавшиеся в отчаянном положении солдаты обезумели, кто-то пустил себе пулю в лоб, кто-то отбросил карабин и поднял руки вверх, сдаваясь, кто-то, рухнув на колени, принялся молить о пощаде. Но пощады в этот день ждать не приходилось. Мое сердце стало злым. «Я был как человек, который не помнит себя», — говорил локотский военачальник «Дождь на лице». Галопом взлетев на хребет, он схватил кавалерийский штандарт, и ровно в этот самый миг под ним убили коня. Он отстегнул ремень, привязывающий его к скакуну, размозжил палицей голову знаменосца и помчался вниз по склону. Мне в лицо брызнула кровь, и полетели ошметки мозгов длинного ножа. Они были горячими, кровь попала мне в рот. Я почувствовал ее вкус, я озверел. Я добыл свежего скакуна и кинулся обратно, Я стрелял, резал и кромсал напропалую. Индейские воины попросту сводили моральные счеты. Например, железный ястреб объяснял впоследствии, почему он превратил голову кавалеристов в фарш. Эти белые сами напросились, они этого хотели, вот и получили. Когда позиции Кьоу рухнули, из сгрудившихся рядом с капитаном погибли 20 человек. Кастер собрал остатки батальона Йейтса и уцелевших бойцов Кьоу на пригорке в северной оконечности Бэтл Ридж и приказал пристрелить лошадей, чтобы использовать их как бруствер. Всего на холме теснились предположительно около 90 человек. Примечание. По оценкам Донован, Terrible Glory и Хаттон, Could Custer Have Won, на Last Stand Hill оставалось 50 бойцов. Я прибавил еще 40 с учетом отряда, который в последние моменты битвы прорвался вниз по склону холма. Конец примечания. Их ужас невозможно даже представить. За спиной у них лежали горы трупов, со всех сторон подступали около 1500 индейцев. Разве могли солдаты хоть на миг усомниться, что это их последний бой? Глядя на их беспорядочные метания, индейцы заподозрили, что они пьяные. «Они стреляли, как пьяные», — говорил железный ястреб. «Полили в землю, в воздух, куда попало и как придется». Наверняка утверждать никто не возьмется, поскольку индейцы ведать не ведали, что сражаются с желтоволосым, но Кастер, судя по всему, погиб одним из последних. Индейская пуля угодила ему в грудь, вторая — в правый висок. Он повалился на трупы двух-трех кавалеристов, не коснувшись спиной земли. В 20 шагах от старшего брата скорчился Том Кастер. В последней отчаянной попытке спастись 40 кавалеристов прорвались через узкий разрыв в индейском кордоне и устремились к реке, едва ли не на четвереньках сползая по извилистой ложбине, расширяющейся по мере спуска к берегу. Выглядело это бегство до нельзя жалко. Один из молодых Лакота, оказавшихся поблизости, видел, как они размахивали руками, будто бегут, а на самом деле едва передвигали ноги. Индейцы наскакивали на них и кружились вихрем по всему берегу. Кажется, мы могли бы победить их без оружия, просто затоптав. Но оружия у индейцев хватало с избытком, и они методично отстреливали спускающихся солдат в основном в спину. В этой неудавшейся попытке прорваться погибли и Бостон Кастер, и Оти Ридом. К половине шестого вечера все было кончено. Пыль улеглась, пороховой дым рассеялся. Со стоянки толпой повалили женщины с дубинками, камнями, топорами, ножами и шильями. Они добивали раненых, а трупы раздевали, уродовали и обирали. Воины предпочли на поле брани не задерживаться. На возвышенности в 5 километрах к юго-востоку оставалась еще одна группа кавалеристов, поэтому воины, оставив женщин творить расправу, поскакали на свою третью битву за этот день. Деревянной ноги с ними не было. На пригорке, который впоследствии назовут Last Stand Hill, холм последнего боя, он обнаружил интересный труп. Одетого в оленью кожу, военного с длинными пышными бакенбардами. «Такого скальпа у нас еще не было», — сказал деревянная нога своему другу. Срезав кожу с одной стороны лица и половины подбородка, он привязал необычный скальп к древку стрелы. Несмотря на запрет сидящего быка собирать трофеи, он вернулся на стоянку, вполне довольный собой. «При мне был солдатский мундир и бриджи, две металлические фляги виски и скальп из бороды. День удался». Примечание. Человеком, которого скальпировал деревянная нога, оказался лейтенант Уильям Кук. Конец примечания. Пока бойцы Кастера отбивались, рыдали и не понимали, куда запропастилась подмога, батальон капитана Бентина неспешно брел к Литл Бигхорн. Бентин всю дорогу дулся на Кастера, убежденный, что тот отправил его до бесконечности прочесывать долину, исключительно чтобы лишить возможности приобщиться к победе. Рядом с одиночной палаткой капитан наткнулся на сержанта Канипе. Его рапорт настроение капитану не поднял. Кастер, значит, нашел большую индейскую стоянку и велит поторопиться. Чтобы подобрать объедки с барского стола, Канипе, разумеется, всем своим видом показывал, что сражение уже почти выиграно, и, торопясь дальше к вьючному обозу, прокричал: «Считайте, что они покойники, наши им уже потроха выпускают». Бентин немного ускорил шаг. На берегу Бентин встретил Джона Мартина. Трубач передал ему нацарапанную лейтенантом Куком записку с приказом срочно вести вьюки, но от себя добавил на ломаном английском, что индейцы драпают. Это в очередной раз убедило Бентина, что Кастер хочет пожать все лавры в одиночку. Чертыхнувшись, капитан перешел на рысь и поднялся на утесы по той тропе, которую проложил Кастер часом ранее. 15 минут спустя он нос к носу столкнулся с майором Рино, бойцы которого как раз карабкались на холм или умирали в попытке туда забраться. «Бога ради, Бентин, стой, мне нужна подмога, у меня уже половина погибла», едва ворочая языком, выдавил Рино. «Где Кастер?» — спросил Бентин. «Не знаю, ушел вниз по берегу, и больше от него ни слуху, ни духу». Когда индейцы вдруг прекратили погоню и устремились в другую сторону, Бентин, уже осознавая, что Кастер вполне может и вправду быть в беде, показал Рино записку с приказом «срочно сюда» и предложил майору вместе состыковаться с Кастером, но Рино отказался двигаться с места, пока не прибудет обоз с патронами. Бентин не стал настаивать, но и свой батальон никуда не повел. Он решил, что генерал Кастер сумеет сам о себе позаботиться. От Рино, очевидно, толку не было никакого и никому. По свидетельству многих офицеров и солдат, после появления Бентина непросыхающий майор вспомнил о своей главной заботе – виски. «Смотрите», – хвастался он командиру обоза, добравшегося до холма Рино в 20 минут шестого, примерно в это время погиб Кастер, «у меня еще полфляги осталось». Пока Рино напивался, а Бентин медлил, кавалеристы на холме Рино, слыша бесперебойную ружейную пальбу, докатывающуюся до них от дальних излучин Литл Бигхорн, недоумевали, почему до сих пор нет приказа наступать. Три роты, которые до этого сражались в долине, действительно подрастеряли боевой дух, признавал рядовой Тейлор впоследствии. Но это не оправдание для того, чтобы оставлять в бездействии все отделение. Точно так же рассудил и капитан Томас Уир, и, поразмыслив примерно сейчас о том, откуда может раздаваться пальба, повел свою роту на возвышенность в миле к северо-западу от холма Рино. Его примеру последовали и другие командиры. С этой возвышенности, которая впредь будет зваться Уир-Пойнт, была хорошо видна стоянка в 1,5 километрах к западу. В 5 километрах к северу над горизонтом висела темная туча пыли. К 6 часам вечера, когда к Уиру и остальным присоединились Бентин и Рино, стрельба уже закончилась. Вооружившись биноклями, несколько офицеров вроде бы разглядели индейцев, которые кружили по полю боя и стреляли из луков во что-то на земле. Увиденное привело офицеров в замешательство, и они принялись гадать, где находится Кастер. У них даже мысли не возникло, что его батальон могли уничтожить полностью. На самом деле рассиживаться и теряться в догадках было уже некогда. Как подсказывало катящееся к возвышенности облако пыли, за считанные минуты к Уир-Пойнт хлынуло все индейское воинство. Ни Рино, ни Бентин никаких приказов не отдавали, и отступление на холм Рино происходило по инициативе командиров рот. Вернувшись на холм, Рино забился в укромное место со своей флягой, и если бы не Бентин, который взял командование на себя, начался бы полный кавардак. Бентин выставил оборону по окружности, напоминающей блюдце впадины на холме, а доктор Портер развернул в ее центре импровизированный лазарет. Вьючные мулы должны были послужить живым заслоном от пуль индейцев. Кавалеристам, обороняющим холм Рино, по-прежнему грозила смертельная опасность. Естественных укрытий на этой площадке почти не было, а лопат нашлось всего 3 на все отделение. Бойцы сооружали брустверы из всего, что попадалось под руку, ящиков, сёдел, мешков с фуражом, мертвых лошадей и мулов, но спастись за ними от воинов, окружавших холм со всех сторон, было почти невозможно. Индейцы наступали волнами, накатывая со стоянки и откатываясь обратно. Стрельба затихла только с наступлением темноты. Рассвет 26 июня обещал очередной нестерпимо жаркий день. С первыми лучами солнца индейцы возобновили сражение, выбрав тактику прицельной стрельбы с дальнего расстояния. Огонь, хоть и не был непрерывным, нанес ощутимый урон. В тот день из 367 защитников холма Рина погибли 7 человек и был ранен 41. Но утром, когда солнце с каждым часом припекало все сильнее, гораздо опаснее индейских пуль оказалась нехватка воды. Раненых мучила смертельная жажда, от которой один из солдат лишился рассудка. Бойцы жевали выжженную солнцем траву, обсасывали камни, грызли свинцовые пули, чтобы выделилось хоть немного слюны. Бентин превзошел самого себя, он сумел организовать контратаку и оттеснить индейцев, подобравшихся ближе всех, настолько, что некоторые из них уже принялись швырять в лицо солдатам комья земли, а затем стал искать добровольцев, готовых натаскать воды из реки. Таких вызвалось больше, чем нужно, и капитан отправил спускаться с походными котелками и флягами по каменистой щербатой лощине только 10. Все вернулись живыми. Для осажденных, наконец, забрезжила надежда. Индейцы постепенно оставляли позиции, и к 3 часам дня стрельба прекратилась. 4 часа спустя община сидящего быка двинулась под прикрытием завесы дыма от низовых пожаров на юг к хребту Бигхорн. Посовещавшись, офицеры 7-го кавалерийского пришли к выводу, что либо у индейцев закончились патроны, либо явился Кастер с подкреплением. Обе версии оказались ошибочными. Отступили индейцы, узнав от волков, что по долине Литл Бигхорн к стоянке движется большое подразделение солдат. По словам деревянной ноги, молодые воины рвались в бой, но совет вождей настоял на своем. Они решили, что мы должны придерживаться прежнего курса, не сражаться, если можно без этого обойтись. На следующее утро во главе колонны полковника Гиббона в расположение Рина въехал готовый разрыдаться генерал Терри. Защитники холма приветствовали его троекратным «Ура!». Терри в знак признательности снял шляпу. Бентин произнес вслух вопрос, который вертелся на языке у всех: «Где Кастер?» «Насколько мне известно и насколько я могу судить», — ответил Терри, — «он лежит на хребте примерно в 8 километрах отсюда. Все его подразделение погибло». Но Бентин не смог сдержать свою ненависть к Кастеру. «Не верю. Наверняка он где-то на Бигхорне отвел коней пастись. Как он в битве на Уашито бросил отряд без подмоги, так и здесь наверняка взялся за старое». «Вы ошибаетесь», — оборвал его Терри. «Сходите со своей ротой туда, где лежат погибшие, и убедитесь сами». Бентин отправился, куда было приказано. Вернулся он бледный, как полотно. «Мы их нашли», — выдавил он. «Но я этого никак не ожидал». Если большинство уцелевших оплакивало погибших товарищей и на чем свет стоит кляло индейцев, а кто-то и Кастера, то рядового Тейлора на скорбные мысли навел труп индейца. В небольшой низинке лежал распростертый на земле рослый воин Сиу, совершенно голый, если не считать набедренной повязки и мокасин. Я смотрел на него, и меня одолевала печаль. Вот он лежит в нескольких сотнях ярдов от родных и дома, которые мы пришли уничтожить, а он пытался защитить. Дом его убийцы далеко, за многие тысячи миль. За каких-нибудь несколько дней его растерзанные останки растащат по округе волки и стервятники, потому что у военных нет ни малейшей охоты хоронить мертвого индейца. Разница в потерях, которые понесли участники 2-дневной битвы на Литл Бигхорн, была огромной. У индейцев погибли 31 воин, 6 женщин и 4 ребенка. Число раненых не установлено, однако вряд ли оно превышало 100. 7-й кавалерийский полк потерял 258 человек убитыми и 60 ранеными. Кроме того, этот поход стоил жизни 3 вольнонаемным и трем разведчикам-индейцам. Такой перекос объяснялся в основном тем, что Кастер разделил свой и без того численно уступавший противнику полк и тем, что индейцы старались без необходимости не высовываться и не появляться на открытом пространстве. «Мне жаль, что с обеих сторон погибло так много», — сказал впоследствии сидящий бык. «Но когда индейцам приходится сражаться, они сражаются». Альянс Лакота и Шайенов одержал крупную победу в битве, которую затеяли не они. Но эта победа грозила принести им гораздо больше горя, чем принесло бы поражение. Спустя 10 лет колебаний и нереализованных угроз, власти США, президент, кабинет, военное ведомство, Министерство внутренних дел, армия и индейские агенты объединили усилия с одной целью – сокрушить сидящего быка и бешеного коня и раз и навсегда запереть Лакота и Шайенов в резервациях.